Глава 15. «Ах, вот вы где, доктор, а я вас повсюду ищу!» Там поморщился, с трудом погасив себе желание отдернуть ответы руки. Ему стукнуло 34 года. Он давно уже не нуждался ни в чьем одобрении, и только матери до сих пор каким-то немыслимым образом удавалось сделать так, что он каждый раз, поступив по-своему, чувствовал себя провинившимся первоклашкой. «Что-то случилось? Почему же еще я вас, Иннокентий Сергеевич, ищу?» Ну, допустим, других причин для появления матери в его поле зрения могло быть сколько угодно. Например, она могла притащить ему супный обед, потому что суп — это полезно, а он сам его себе сварит. Еще мать могла специально спуститься или чтобы предупредить о надвигающейся непогоде, так, словно он не получал тех же смс-ок от МЧС, какие получала она. Или, например, прийти, дабы лично удостовериться, что ее драгоценный сынок тепло оделся и не отморозит те части тела, которые еще не потрудились на ниве продолжения их славного рода Коганов. «Это срочно. Ну, можешь еще полежать. Я подожду, чего уж», — иронично заметила Сара Измайловна, смерив сжавшуюся Виолетту внимательным и холодным, как Арктика в зиму, взглядом. «Что ж, может, так даже лучше. Видит Бог, Коган не был так уж уверен, что готов обсуждать свои чувства к Вете сию минуту. В глубине души там до сих пор опасался, что она в лучшем случае не сможет на них ответить, а в худшем — посмеется над ними или что-то вроде того. В нем еще жил тот Кеша Коган, невзрачный, отстающий в физическом плане от сверстников, тощий, низкорослый пацан с длинным носом и большими ушами, которого, если повезет, девчонки не замечали, а если нет, смеялись над ним. И сколько бы баб он после не перетрахал, сколько бы побед не одержал, тот мальчишка жил в нем и поныне. «Я к тебе попозже зайду, ладно?» Вета скупо улыбнулась и кивнула, мол, хорошо. А после бросила полной опаски взгляд на Сару Измайловну. «Да. А ведь мать и впрямь могла стать для них Светой проблемой. Ага, еще одной, как будто остальных им было мало. Если от Сандаловой Коган свои чувства скрывал весьма успешно, то от матери скрыть свою влюбленность ему не удалось. Иногда там казалось, что она обладает мифическим третьим глазом, тем, что зрит незримое и для других недоступное». Так что все она знала и оттого недолюбливала Ветку, то ли ревнуя к ней, то ли еще какого-то черта. «Ну и что у вас за срочность, Сара Измайловна? Не поясничай тоже мне. Что это?» — кивок в сторону оставшейся позади палаты. «Здесь делает?» «То же, что и все другие мои пациентки». «Со всеми другими ты в кровать не ложишься». «Ой, Ли...» Сара Измайловна изменилась в лице, чего он, собственно, и добивался своей хулиганской выходкой. Иногда мать так его доставала, что там просто не мог отказать себе в удовольствии ее подразнить. «Ты такой же кобель, как и твой отец. Упокой, Господи, его душу. Это все? Или у тебя ко мне остались вопросы?» «Я говорила с Илюшей Левиным. Он мне нашептал, что ты опять отказался от его предложения». «Мы что, опять об этом, мам? Тебе не надоело? Я же сказал, что не буду переезжать в Израиль. Мне и здесь хорошо. Как еще объяснить, чтобы ты поняла?» Казалось бы, за столько лет он должен был привыкнуть к настойчивым увещеваниям матери перебраться на Запад. Началось это 1000 лет назад, в классе 10-м, а может, и раньше. С давления при выборе профессии. Уж очень Саре Измайловне хотелось, чтобы он выучился на айтишника. В этой сфере ей виделись большие перспективы. Потом, когда там отстоял свое право поступать в медицинский, мать из шкуры вон лезла, чтобы впихнуть его на стажировку, подтвердить диплом, протащить в научный журнал, написанные сыночком статьи, обнародовать результаты его исследований. И в этих вопросах, надо сказать, там ей всячески потакал. Он горел своей профессией, был в ней хорош и амбициозен. Его манили новые вызовы, он их принимал, делая себе имя в медицине. Но переезжать Тамерлан был не готов, даже когда его стали настойчиво приглашать на работу в лучшие клиники мира. Мать каждый раз заламывала руки и начинала его убеждать не губить свой дар. А там хоть убей не мог понять, с чего она решила, будто он что-то губит. Это на Западе таких врачей, как он, было много. А тут... Вот уедет он. У кого будут рожать его одноклассницы? У Любы Травкиной. Так у нее ж руки не из того места растут. А лечиться у кого? У тех, кто с современным оборудованием, как та мартышка с очками. Взять хотя бы случай Сандаловой. Там ведь нужно было действовать виртуозно, мануальный навык иметь, железные нервы и адовое терпение. Стоило Тамерлану представить, что Ветка доверила бы проведение операции кому-то другому, как у него начиналась паническая атака. Нет-нет, куда он поедет? Зачем? Это все из-за этой девицы. Сколько лет я тебе говорю, выбрось ее из головы, она и ногтя твоего не стоит. «Ну вот, ты опять за свое. Мне сколько лет? Я когда внуков увижу, Кеша?» «Начинать лучше через несколько месяцев. В идеале, через полгода. Точнее, скажу, после осмотра». «Угу». «Что начинать?» — изумилась Сара Измайловна. «Попытки делать детей. А там как бог даст». «Ты собираешься делать детей? Кому, господи? Ветте?» «Ну а кому еще, мам?» «Ситуация у нее, конечно, сложная, но не безнадежная. Думаю, все у нас получится». «Я не пойму. Это что, такая шутка?» «Почему? Нет. Мы однозначно будем пытаться». «Ты с ней встречаешься, что ли?» «Нет. Она ж в больнице лежит, мам. Какой встречаетесь?» «Не ерничай. Говори матери все как есть. Или я... Выпаришь, что ли?» Там ухмыльнулся и остановился, чтобы пожать руку пробегающему мимо анестезиологу. «Господи, кажется, у меня сердечный приступ». «Мам, не начинай. Тебя не убьет даже ядерный взрыв. А ты доконаешь. Вот так рожай, воспитывай, расти, а он...» «Да что я? Ты ж спишь и видишь, как бы меня пристроить в хорошие руки». «В хорошие? В том-то и дело, а ты? Ну кого ты себе выбрал?» «Девку эту избалованную!» «А здесь ты остановишься, потому что еще хоть слово, и...» Там, не скрывая злости, сощурился. «И будет поздно. Я не прощу. Это понятно, мама?» Сара Измайловна возмущенно запыхтела, но развивать свою мысль не стала. Поостереглась, лишь добавила. «Ну а если она не родит, Кеша, так и будете всю жизнь друг на друга любоваться?» «Нет. Мы будем решать проблемы по мере их поступления. Извини, у меня полно работы». Там ушел, демонстративно громко шлепая тапками по полу. Закрыл дверь и, подойдя к столу, потянул на себя гору сложенных карт, которые предстояло заполнить. Не то чтобы он сам не думал о будущем. Хотел ли он ребенка? Да, наверное, но не фанатично. Не настолько, чтобы отказаться от Виолетты, если ей все же не удастся забеременеть. Но он также очень хорошо понимал, какой проблемой это может стать для нее. Женщины намного острее воспринимают собственную несостоятельность. Бракованная. Это же надо было такое придумать. Как будто женщину делает женщиной способность родить. Тогда все забулдыги, что плодятся ради пособия, самые женственные создания на планете. Ага. Как бы не так. Вопрос в другом. Как убедить Ветту в том, что и без детей можно жить вполне счастливо? И стоит ли, если у них еще остается шанс? И какой? Может, он и был излишне самовлюбленным, как неоднократно замечала Сандалова. Но лучше ту операцию вряд ли бы кто-то сделал. Коган был собой доволен, и не без причин. Когда дверь в его кабинет открылась, стопка незаполненных карт значительно сократилась в размере. «Там, вот ты где! А я тебя повсюду ищу!» В последний свой визит Краснов так его достал, что Тамерлан вздрогнул. «Если ты опять по поводу Дуниной беременности, то ничего нового я тебе не скажу!» Взвыл он и, поднявшись со стула, с досадой тот пнул. А Краснов, счастливый засранец, лишь улыбнулся шире. Видно, первый психоз прошел. Семен обрел почву под ногами и даже пустил корни, став как будто снова незыблемым. Все под контролем, держащим воякой, секретным агентом или кем он там был. «Я вообще-то по другому вопросу», — хмыкнул Семен и растер мечтательно бровь большим пальцем. Да? И по какому же?» «Я женюсь. Давно пора, поздравляю. И хоть Дуня не хочет пышного торжества, я все же планирую праздник. Она его заслужила». «Отлично, если ты так считаешь». «Ага. Так вот, среди наших друзей все давно женаты. Как ты смотришь на то, чтобы взять на себя роль шафера?» «Это тот, который ходит с дурацкой ленточкой и отдувается на конкурсах за жениха». «До конкурсов, надеюсь, не дойдет», — рассмеялся Семен. «Так, чисто формальность, и можно без ленточки. Так что?» «Что?» «Да он был польщен, мать его. Вот ведь польщен до глубины души, хотя и понимал, что у Семена не было особенного выбора, и, возможно, будь он тот, пригласил бы на эту почетную роль кого-то другого». «Хм, а кто дружкой-то будет?» «Вот, узнаю Кешу. А то, как подменили». Все сильнее веселился Краснов. «С дружкой у нас тоже туго. Возьмите Виолетту, а то она еще чего доброго устроит мне сцену ревности», — предложил Там, сам не зная зачем. Возможно, ему по какой-то идиотской причине захотелось отдельным образом обозначить для Краснова, что Вета теперь его, потому что это Краснову он ее ревновал в школе. Ревновал люто, до раскаленных белых кругов под веками. «Серьезно?» Глаза Семена удивленно расширились. «Вы встречаетесь?» «Ага, вроде того». «Так это же прекрасно! Я тебя от души поздравляю! Ты этого давно хотел, правда?» Тамерлан стиснул зубы, но все же кивнул. Кивнул, потому что в голосе Краснова не было ни превосходства, ни жалости, ни снисхождения. Он говорил с ним как с равным, несмотря на то, что у него был шанс там, где у Когана еще недавно шансов не было и в принципе. За эту простоту и отсутствие каких бы то ни было понтов, там его и любил. И тогда, в юности, и теперь, будучи взрослым, состоятельным мужиком. Не шпионом, конечно, но тоже очень даже хорошим в своем деле специалистом. «Ага, ждал, когда перебесится». «Она хорошая девочка, ей просто не повезло». «Да, это точно. Папаша у нее тот еще козлина, царство ему небесное». «Тогда решено. Я о деталях сообщу в чате. Думаю, в воскресенье все и провернем». «В какое из?» «В это». «В это? Сам понимаешь, тянуть я не горю желанием. 15 лет ждали». «Но как ты собираешься все организовать за такой короткий промежуток времени?» «А что там организовывать?» — отмахнулся Краснов. «Ну не конкурсы же!» — улыбнулся. «Посидим в Рубене по-свойски и разойдемся. Мариам обещала все-все организовать. Ты в курсе? Ей только дай возможность». «Угу. Кстати, бери на заметку. По деньгам, конечно, выходят кусачи, но для наших девочек все самое лучшее. Правда?» Коган покивал, довольный, что хоть кому-то из школьных приятелей знакомы его проблемы. Остальные же так поднялись, что вопрос финансовых как будто перестал волновать. Жека Кравец, Ромка Быков. Нет, не подумайте, там тоже зарабатывал весьма неплохо. Мог позволить себе и квартиру купить, и хорошую тачку в кредит оформить, но его доходы и близко были несопоставимы с доходами некоторых его друзей или с доходами тех, на кого обычно обращала внимание Ветта. Именно последний пункт его смущал, пожалуй, больше всего. Хотя они вроде уже и разобрались с тем, что у Ветты никогда не было богатых любовников. Там один черт боялся, что стоит ей увидеть рыбку покрупнее, как она моментально переключится на нее. Конечно, это были малодушные мысли неуверенного в себе идиота. Там гнал их от себя, но они все равно возвращались.